Глава 4. Трах тебе в док. Приятно услышать новые бранные обороты, когда ты уже давно решил, что знаешь их все. Однако Друмадор сумел меня удивить. Я даже заслушался, пока добрался до лестницы и перекинул ее на другую сторону. При этом про себя отметил, что добротная кошка с крепкой веревкой была бы куда практичней. «Ты думаешь, что твои вещи украли те, кто дал тебе наводку на броненосца?» Поинтересовался я, опуская лестницу на другую сторону стены. «А кто еще?» Голос бородача кипел от ярости. «Мы далеко в стороне от поселений. Сюда случайно не забраться». Забравшись на стену, Друмадор осмотрел соседний коридор, заблокированный стеной. Затем обвел взглядом весь лабиринт, раскинувшийся на километры в стороны, и склонился над лестницей. Ухватив за верхнюю перекладину, играючи закинул себе на плечо металлическую конструкцию, в которой было 60 кг, не меньше, и тут же двинулся вперед, бросив через плечо. «Не отставай!» Это был самый нелепый забег из тех, что мне приходилось делать. Во-первых, прямого пути не было, а бородач почему-то не желал спускаться вниз, предпочитая лишний раз сделать крюк в 100-200 метров. А во-вторых, это был совсем другой лабиринт. Здесь, помимо коридоров, имелись большие помещения, заросшие кустарником. Кое-где даже попадались деревья, но крайне редко. Я за время нашего марафона видел лишь 3, и все они были ниже стены. Но главное, наш забег принес результат. Мы нагнали знакомых Друмадора, причем те даже не успели покинуть лабиринт. Да и не спешили они никуда. А зачем? Доказательство, что Друмадор погиб у них на руках. От крыс бородачу точно было не отбиться. Выстрелы моего ружья они не слышали, туман и стены напрочь заглушали громкие звуки. Конечно, я бы все же убедился, что здоровяк погиб, но у знакомцев моего товарища по сделке был свой взгляд на ситуацию, что и подвело их. «Тихо!» — приказал я, первым услышав голоса. «Кто-то разговаривает». «Сейчас разберемся», — ответил Друмадор шепотом. Мы постояли несколько секунд на месте, вслушиваясь, и голоса стали слышны более четко. На лицо бордача наползла улыбка. Повернувшись ко мне, он пояснил. «Это они, суки. Теперь точно нагоним. Андрей, у меня к тебе просьба. Прикончишь одного, самого высокого. С остальными я сам разберусь. Добычу пополам». «Договорились», — согласился я. «Тогда нам надо ускориться, чтобы обогнать этих уродов. Подберемся ближе к выходу, там объясню, как действовать будем». Спустя полчаса, знатно упревшие, мы, наконец, добрались до противоположного края лабиринта. Сразу за ним начиналась гладкая, как стол, равнина, без единого укрытия, и потому я удивился, когда мой напарник спустил свою лестницу вниз. «Ты решил встретить их у выхода?» — удивился я. «Почти. Давай я расскажу мой план». Расположившись на стене, уже почти высохший от дождя, я вслушивался в звуки, идущие из лабиринта. Задача у меня была простая — дождаться противников и устранить стрелка. Сделать это нужно в последний момент, когда враг будет у самого выхода наружу. В целом все просто и для меня почти не затратно. В любом случае, один потраченный патрон стоит меньше, чем трофей из аборигена. В том, что мой выстрел пробьет защиту вражеского стрелка, я не сомневался. Как и ожидал, мое оружие оказалось класса плюс Б, а у противника, если и есть броня, то не выше плюс Б. Голоса. Сначала невнятные, отдаленные. Вскоре они стали хорошо слышимыми. К тому же я специально попросил Таю настроить мой слух на подобные звуки. «Масай, доставай свою винтовку. Мы уже почти у выхода». Голос, говоривший это, был грубым, с хрипотцой. «Да кто на нас нападет здесь? Туман совсем недавно рассеялся. Ни один мутант не успеет сюда добраться. А местные не сунутся к этому выходу. Зря я, что ли, в первом коридоре все стены обрызгал. Слушай, ты что из себя бессмертного строишь? Я сказал, готовь винтовку, значит, исполняй. Единственный нормальный стрелок в отряде, а выделываешься. 10 энергонов стоит один выстрел. И это если простой патрон», — возмутился Масай. Его голос прозвучал совсем близко, почти подо мной. «Что ж, пора». Продолжая вполуха слушать разговор, я осторожно сел. Затем чуть сместился в сторону, наводя ствол ружья вниз. Их было трое. Один долговязый, выше меня на голову, держал в руках винтовку, очень похожую на оружие из моего прошлого. далекого прошлого, когда я еще служил в разведке. Двое других держались чуть позади, и у них дальнобойного оружия действительно не было. За спинами большие топоры, на поясе ножны с короткими мечами, почти кинжалами. У одного на плече знакомое бревно, обшитое тряпками, у второго за спиной монструозного вида ружье с каким-то заоблачным калибром. И вид у всех такой, словно они на прогулке. Похоже, здесь и правда не так опасно, как я думал. Тогда неудивительно, что Дурмадор так вляпался, просто не ожидал подставы, потому и нарвался на стаю крыс. Отогнав все мысли, прицелился в спину удаляющемуся Масаю и выбрал спусковой крючок. Бах! Грохнул выстрел, разносясь на сотни метров вокруг. Вражеского стрелка буквально швырнуло вперед, впечатав лицом в пол. Готов. «Ара!» Раздался воинственный крик, и все внимание двух уцелевших противников переключилось на вырвавшегося в коридор Дурмадора. «Убью!» Дальнейшие действия походили на избиение двух новичков опытным воином. Всего три удара здоровенным топором, и в живых остался лишь бородач. Черт, а он хорош во владении оружием. Пусть медлителен, но двигается правильно, и с его силой мало что справится. «Андрей, спускайся!» Спокойным голосом позвал меня напарник, оттирая лезвие своего оружия от крови. «Соберем трофеи и сваливаем отсюда. Будет хорошо, если засветло доберемся до убежища». С убитого мне достались 3 единицы синей и 15 фиолетовой мутации и 117 энергонов. К ним плюсом хороший простой нож, которым и хлебушек можно порезать и прикончить кого-нибудь, винтовка класса плюс-плюс Б и 8 патронов к ней. Что характерно, все самодельные. Похоже, здесь нет оружейных заводов. Еще я получил рюкзак, заполненный разными мелочами, полезными в походе. Ну и еда. Вяленое мясо, сухари, фляжка с каким-то пойлом, воняющим кислятиной. Ее пришлось опорожнить, прополоскать и набрать воды из раковины в нише, расположенной в коридоре. Как выяснилось, на всех входах в лабиринт имелся источник питьевой воды. Вещи Долговязого трогать не стал, хотя Дурмадор советовал взять что-нибудь. Уж слишком все провоняло, так что я лучше в своем спортивном костюме. Так оно комфортнее и гигиенично. Впрочем, сам бородач тоже не стал брать все. Прихватил оружие, которое примотал веревкой к лестнице, и свой дорожный мешок. «Вот суки, все вытряхнули из него», — выругался он. «Идиоты! Там добра на полсотни энергонов было». Я молчал, тщательно пережевывая кусок пересоленного копченого мяса. Желудок при виде еды так взревел, что даже Дурмадор оглянулся, схватившись за рукоять своего топора, так что все внимание было сосредоточено на еде и контроле выхода. «Все, пошли отсюда», — наконец произнес напарник, закончив упаковывать добычу. «Чем быстрее окажемся в убежище, тем лучше». «Что за убежище такое?» — поинтересовался я, когда мы вышли наружу. «Да они повсюду раскиданы, постройки древних», — пустился в объяснение напарник. «Такие бетонные короба со сторонами 5 на 5 и высоту 3 метра. Если б не они, хрен бы мы так свободно гуляли. Разве что те, кому удалось скрафтить респираторы. Но там нужно обладать элитной мутацией, чтобы можно было взаимодействовать со сложным артефактом». «Опа! А вот и реально полезная информация. Так что хватит расспросов, надо немного обдумать услышанное». Едва мы стали удаляться от лабиринта, тройное солнце зоны А2 тут же начало припекать. Это на стене нас обдувал легкий ветерок, а сейчас влага из одежды начала испаряться, и я понял, прогулка будет не из легких. «Жарко будет сегодня», — сообщил Дурмадор, словно прочел мои мысли. «А идти 20 км. Ты как, Андрей, на дальние расстояния способен ходить?» «Привычное дело», — ответил я. «Ты лучше скажи, когда на привал остановимся? А то я что покушал, что урчание живота послушал». «Через 3 часа доберемся до небольшой реки, там и перекусим», — ответил бородач. Лицо его при этом выражало целеустремленность. «Еще бы, я ради спасения дочери вовсе на еду не отвлекался бы». Разговор как-то перестал клеиться. Оно и понятно почему. Так что дальше шли в основном молча. Поэтому я стал больше обращать внимание на природу. Сначала просто разглядывал растительность, а затем сосредоточился на пейзаже в целом. Да, зона А2 отличалась от А1. И главных отличий было 2 – горы и древние строения. Интересно, зачем создавалась эта зона? Какова цель? И насколько велика протяженность новой для меня аномалии? Драмадор, а ты случаем не знаешь, как далеко простирается зона А2? Добирался кто-нибудь до ее конца?» «Вряд ли, Андрей. Видишь ли, мы живем здесь эдакими общинами, причем совсем не дружно. Так что если кто-то ушел далеко, шанс вернуться и рассказать очень мал. Поэтому про край зоны у нас есть лишь легенды. Они говорят, что чем ближе к краю, тем труднее дышать». Именно в этот момент меня буквально озарило мыслью. Черт, ведь всех претендентов могло раскидать по зоне на сотни километров друг от друга. И на то, чтобы устранить хотя бы нескольких, могут уйти годы. Ну, смотрители, творцы, вы прямо нарываетесь. Дайте немного освоиться, а уж потом я доберусь до вас, кем бы и где бы вы ни были. К убежищу вышли уже в сумерках. Всему виной была стая каких-то тварей, устроивших на нас охоту. Пришлось знатно попотеть, чтобы прикончить 30 похожих на волков-мутантов, решивших, что мы хорошие добычи. Итого у меня остались лишь разрывные патроны и один пулевой, на помповое ружье, и 33 максимальных выстрела для энергетического пистолета. Винтовочные я вообще расстрелял все, уж больно шустрыми оказались противники. Драмадор даже не пытался использовать свою лупару, и вообще поначалу решил, что все, нам конец. Из плюсов у меня прибавилось энергонов, теперь их было 370, и фиолетовых единиц мутагена, их стало 39. Ну и бонусом достался один синий мутаген, с вожака, итого 4. «Слушай и запоминай, Андрей», — инструктировал меня напарник. «В убежище ведешь себя так, словно бывал в нем много раз. С расспросами никому не лезешь и вообще делай вид, будто сильно устал. Если начнут спрашивать, откуда ты, говори из поселка Горный. Ясно?» «Да уж куда ясней. Понял. Буду сидеть тихо в уголочке и не отсвечивать». «Вот и молодец», — похвалил меня Драмадор. «Тогда топай за мной». Наконец я вживую увидел тот самый каменный короб. Все, как и писал напарник. Каменные стены и крыша, сделанные из того же материала, что и лабиринт. Вход 1,5 метра в ширину, 3 в высоту. В общем, коробка, обладающая неведомой защитой от тумана. «Да, чуть не забыл», — сообщил мне абориген, когда до входа оставалось не больше 3 метров. «В убежище нельзя ни на кого нападать первым, иначе станешь вне закона». «Понял?» — отозвался я и тут же обратился к личному Искину. «Тая, усиль мне зрение». Когда вошли внутрь, я ожидал увидеть по-спартански благоустроенное место, но ошибся. Внутри, кроме как знакомых каменных лавок и раковин, расположенных друг против друга, ничего не было. Зато были разумные, такие же, как мы. В правом дальнем углу расположились 2 человека в красных одеяниях, похожих на монашеские рясы. Даже в сумраке я смог разглядеть яркий цвет. Слуги Эдхо, чтоб его. Слева от краснорясцев сидели 4 местных. Обычные мужики, ничем не отличающиеся от той троицы, которую мы с Драмадором прикончили сегодня утром. Стало быть, это вольные охотники. А вот в правом, ближнем от входа углу, расположились 2 человека, которых я рассмотрел не сразу. Вначале весь обзор перекрыл напарник, но когда мне все же удалось увидеть тех, кто скрывался за моим товарищем, я понял. Один из них мой конкурент. Слишком уж его одежда отличалась от местных. Да и оружие, похоже, энергетический пистолет, явно не отсюда. Очень уж напоминает заводскую штамповку. Более того, в моей голове тут же зазвучал голос Искина. «Получено входящее сообщение от неизвестного. Испытуемый Андрей Безелевский. Класс неизвестен. Ты находишься в 2 метрах от претендента номер 89». А дальше события понеслись вскачь. Видимо, противник тоже получил сообщение, только в отличие от меня ему приходилось зачитывать текст. Однако прочел он быстро. Скользнул взглядом по фигуре Драмадора, задержался на мне и потянул из нагрудной кобуры оружие. Ну что ж, пора действовать. «Всем добра, бандерлоги!» произнес я, снимая с плеча ружье и обращаясь к присутствующим. Заодно активировал усиление элитная кожа. Так, еще надо бы задержаться, чтобы напарника случайно не зацепило. Заряд энергии угодил мне прямо в грудь и расплескался мою броню. Да, одежда пострадала, футболка сгорела напрочь. Хорошо, что я толстовку убрал в рюкзак из-за жары. Будет прикрыться чем. «Эй, ты что творишь?» Возмущенно произнес я, при этом наблюдая, как в глазах напавшего, человека мужчины среднего возраста, появилось удивление. В меня тут же пришелся еще один выстрел. «Давай, придурок, продолжай себя хранить!» «Бей нарушителя! Он вне закона!» Взревел Драмадор и начал замахиваться топором. Чужак тут же сместил оружие, собираясь прикончить напарника. «Но уж нет, это в мои планы не входит!» «Бах!» — шарахнул оружейный выстрел, оглушая всех присутствующих. «А нефиг ротозенищить! У претендента номер 89 защиты ранга плюс Б не оказалось. Да, была какая-то, но слабая. Пуля 10-го калибра отшвырнула противника на стену, после чего он сложился на полу, словно не человек, а непонятная серая масса. Морф, что ли?» Почти одновременно со смертью претендента человек, с которым он был в убежище, рухнул без сознания. «Так, и что здесь происходит?» Я повернул голову к Драмадору и коротким взмахом головы поинтересовался, все ли верно сделал. Бородач, к счастью, разглядел мое движение и ответил утвердительным кивком, после чего громко с нажимом произнес: «Это была самозащита. Все видели». «Успокойся, вольный охотник. Я подтверждаю. К нам приближался один из слуг от Хона. Вот черт, а этому что нужно? Сидел в своем углу и продолжай. Какого хрена выполз?» «Твой товарищ убил чужака», — раздался второй голос. К первому слуге спешил присоединиться его собрат. «Чем спас от контроля другого вольного охотника? Как зовут тебя, вольный?» Лицо слуги резко изменилось, из добродушного превратившись в испуганного. Он вытянул в моем направлении дрожащую руку и произнес: «Ты? Ты тоже чужак? Убейте его!» «Ну вот», — расстроенно произнес я. «А ведь все так хорошо начиналось. Трах тебе в док!»